Говорили, что на будущий год отец с матерью отвезут ее назад на землю. Это обойдется им во много тысяч долларов, но иначе она, видно, зачахнет. И вот за все эти грехи, большие и малые, в классе ее не взлюбили. Противно это Марго. Противно, что она такая бледная немочь и такая худющая, и вечно молчит и ждет чего-то, и, наверное, улетит на землю. «Убирайся!» Уильям опять ее толкнул. «Чего ты еще ждешь?» Тут она впервые обернулась и посмотрела на него. И по глазам было видно, чего она ждет. Мальчишка взбеленился. «Нечего тебе здесь торчать!» — закричал он. «Не дождешься, ничего не будет!» Марго беззвучно пошевелила губами. «Ничего не будет!» — кричал Уильям. «Это просто для смеха. Мы тебя разыграли». Он обернулся к остальным. «Ведь сегодня ничего не будет, верно?» Все поглядели на него с недоумением, а потом поняли и засмеялись, и покачали головами. «Верно, ничего не будет». «Но ведь...» Марго смотрела беспомощно. «Ведь сегодня тот самый день...» прошептала она. «Ученые предсказывали, они говорят, они ведь знают... Солнце...» «Разыграли! Разыграли!» — сказал Уильям и вдруг схватил ее. «Эй, ребята, давайте запрем ее в чулан, пока учительницы нет». «Не надо!» — сказала Марго и попятилась. Все кинулись к ней, схватили и поволокли. Она отбивалась, потом просила, потом заплакала, но ее притащили по туннелю в дальнюю комнату, втолкнули в чулан и заперли дверь на засов. Дверь тряслась. Марго колотила в нее кулаками и кидалась на нее всем телом. Приглушенно доносились крики. Ребята постояли, послушали, а потом улыбнулись и пошли прочь. И как раз вовремя. В конце туннеля показалась учительница. «Готовы, дети?» Она поглядела на часы. «Да», — отозвались ребята. «Все здесь?» «Да». Дождь стихал. Они столпились у огромной массивной двери. Дождь перестал. Как будто посреди кинофильма про лавины, ураганы, смерчи, извержение вулканов что-то случилось со звуком. Аппарат испортился. Шум стал глуше, а потом и вовсе оборвался. Смолкли удары, грохот, раскаты грома. А потом кто-то выдернул пленку и на место ее вставил спокойный диапозитив. Мирную тропическую картинку. Все замерло. Не вздохнет, не шелохнется. Такая настала огромная, неправдоподобная тишина, будто вам заткнули уши или вы совсем оглохли. Дети недоверчиво подносили руки к ушам. Толпа распалась. Каждый стоял сам по себе. Дверь отошла в сторону, и на них пахнуло свежестью мира, замершего в ожидании. И солнце явилось. Оно пламенело, яркое, как бронза, и оно было очень большое, а небо вокруг сверкало точно ярко-голубая черепица, и джунгли так и пылали в солнечных лучах, и дети, очнувшись, с криком выбежали в весну. «Только не убегайте далеко!» — крикнула вдогонку учительница. «Помните, у вас всего 2 часа. Не то вы не успеете укрыться». Но они уже не слышали. Они бегали и запрокидывали голову, и солнце гладило их по щекам, точно теплым утюгом. Они скинули куртки, и солнце жгло их голые руки. «Это получше наших искусственных солнц, верно? Ясно лучше!» Они уже не бегали, а стояли посреди джунглей, что сплошь покрывали Венеру, и росли, росли бурно, непрестанно, прямо на глазах. Джунгли были точно стаи осьминогов. К небу пучками тянулись гигантские щупальца мясистых ветвей, раскачиваясь, мгновенно покрывались цветами. Ведь весна здесь такая короткая. Они были серые, как пепел, как резина, эти заросли, от того, что долгие годы они не видели солнца. Они были цвета камней, и цвета сыра, и цвета чернил, и были здесь растения цвета луны.